Глава 18. Преступник. «Это не входит в мои служебные обязанности», — возразила девушка на мое предложение. «Разве вы не хотите премии, Софья Евгеньевна?» — спросил у нее Юрий Дмитриевич. «Хочу, но жизнью рисковать ради рублей не собираюсь». «А ради своих коллег и поимки опасного преступника», — возразил я. Не знаю, насколько холодно было, но мое дыхание мигом обращалось в пар. Однако тело не чувствовало никакого дискомфорта, ну разве что прохладу, когда меня отбросило в снег. «Повторюсь, это не моя работа». «Тогда просто открой портал». «Сам туда сунешься», — удивилась она. «Ну, не один». Я перевел взгляд на Юрия. «Троих для поддержки хватит, думаю», – озвучил мужчина. «Ладно», – ответила девушка и махнула рукой. Пространство закружилось, и перед нами открылся портал, прямо посреди дороги, по обе стороны от которой располагались деревянные избы. «Кто первый?» – спросил я у оперативника. «Сперва мы. Вы, Сергей, гражданское лицо. Так что не рискуйте без причины», – проинструктировал он меня. Юрий снял с предохранителя револьвер с магическими пулями и пошел первым. За ним двое других оперативников, а последним прошел я. Вышел внутри избушки. Деревянная половица скрипнула под ногами. Из русской печи шел дым, пахло гарью. Видно, бабка совсем забыла, что готовила ужин. «Где они?» Озадачился я. Ведь дом был окружен, а камышовы обладали лишь энергетическим спектром способностей, так что уйти они не могли. Конечно, если бабка не припрятала одноразовый свиток или портальный камень. Если так, то снова придется рисовать схему для поиска, а так не хотелось все усложнять. Юрий принюхался и сказал: «Не чувствую здесь другой портальной магии, кроме нашей». «Это вы по запаху определили?» «Да. Мой родовой дар – чувствовать магические следы». Я невольно сравнил Юрия с собакой-ищейкой. «Тогда переключайтесь на энергетический и ведите нас к преступнику, а то больно хочется на ужин успеть». «Осмотрите печь», – указал Юрий двоим оперативникам. «Что вы почувствовали?» «След идет туда». «Значит, там есть тайный лаз. Или кто-то додумался так неудачно встроить погреб?» «Скорее, там специально сделали укрытие». Я подошел к печи, из пальцев сорвались золотистые руны. Через мгновение она обратилась в пепел, а перед нами открылся узкий проход в полу. Как же они туда забирались? Неужто через горящий в печи огонь? Впрочем, это уже не важно. Юрий первым полез в проход. Я за ним. А за мной уже двое оперативников-магов. «Вот это да!» – поразился я, когда мы спустились вниз. Здесь был не обычный погреб, а настоящий лабиринт узких коридоров. Видимо, он соединяет все дома в деревне. А это плохо. Значит, камышовы уже могли скрыться в лесу. Судя по тому, что Юрий застыл на пару секунд, он думал о том же самом. Был ли смысл гнаться за теми, кто, вероятнее всего, уже сбежал? Эх, надо было Лен собрать. Он бы быстро нагнал свою жертву, и неважно, животное там или маг. Только вот волк остался в поместье, вместе с новым приятелем. И сейчас за ним перемещаться не резон. Перед нами была развилка. Целых три варианта пути. Юрий шумно вдохнул воздух и указал налево. Туда. Он принял решение, и раз главный оперативник решил устроить погоню, значит, тому и быть. Коридор был настолько узкий, что в некоторых местах приходилось пролазить боком. Часто встречались развилки, но тогда Юрий снова принюхивался и выбирал нужный путь. Было очевидно, что этот лабиринт соединяет все дома в деревне. Возможно, это сделано для того, чтобы в лютый мороз не выходить на улицу. Или же специально для побегов. Учитывая такое предположение, Я бы на месте Юрия Дмитриевича опросил всех жителей деревни. Думаю, узнает много интересного. Мы добрались до вертикальной деревянной лестницы и поднялись наверх. Вылезли в погребе пустого дома. Неужто и тут жильцы сбежали? Совсем недавно. Чай на столе еще дымился паром. Мы вышли из домика, который оказался самым крайним в деревне. На снегу виднелись уходящие в лес следы. Тут не нужно было иметь нюх магической ищейки, чтобы пройти по пятам. Однако Юрий так не считал. Он шумно втянул в нос морозный воздух, а затем выдал. Это ложный след. Туда ушли обычные люди, а Камышовы ушли в другую сторону. Он показал, куда. Вот и стало понятно, куда делись жильцы пустого дома. По своей воле или нет, но они решили помочь скрыться Камышовым. Но с ними уже пусть оперативники разбираются. А мы с Юрием и еще двумя его оперативниками ринулись по верному следу. И если присмотреться, то было видно, что снег взъерошен. Словно его перемешали ради сокрытия следов. Уж пятеро мужиков должны были бегать быстрее, чем бабка с подростком. Но не тут-то было. Уже через полчаса мне напрочь надоела эта погоня, и я предложил. А давайте я снег растоплю и заморожу. Зачем? Удивился Юрий. Так вместе с водой и ноги замерзнут. Хмыкнул я. И что им помешает просто вытащить ноги из обуви? Так я же не дурак. Замерзнет все напрочь, даже через обувь. Тогда давайте, одобрительно кивнул оперативник. Мы, наконец, остановились. Я опустился на корточки и положил ладони в снег. Юрий Дмитриевич, укажите направление, чтоб не топить весь лес, попросил я. Оперативник снова принюхался и указал мне нужное направление. А я уже с помощью своего родового дара стал топить снег. Сделал среди сугробов ручей шириной в метр и внимательно следил за всеми препятствиями на пути. Когда вода наткнулась через километр на нечто, напоминающее ноги, я слегка поднял ее в этом месте, чтоб наверняка, и заморозил. Ох, много на это стихийной маны ушло. «Жаль, что коньков не взял», — сказал я, поднимаясь. Юрий усмехнулся в ответ на мою шутку и прыгнул на лед. Он проехался по ледяной полосе на своих ботинках не хуже, чем на коньках. «Вот оно! Лакированные форменные туфли зимой в лесу!» Я не удержался и повторил успех катания оперативника. Правда, сперва чуть в березу не врезался, но благодаря ловким случайным маневрам смог ее обогнуть. Двое следовавших позади мужчин смотрели на нас, как на сбежавших из психбольницы. Однако, благодаря такому катанию, уже через 10 минут мы приблизились к двум ледяным статуям. «Акулин, зачем вы их полностью заморозили?» «Мы на ноги договаривались», – возмущался Юрий. «Да оно само вышло», – пожал я плечами. И заодно осознал, что слишком уж высокую сделал волну. И как мне теперь их допрашивать? Некроманта вызывайте. Так же и вам проще будет. Мертвые души врать не умеют. Действительно. Но судя по вашим словам, нам проще всех подозреваемых сначала убивать, а потом допрашивать. Не всех. Тут вина очевидна. Кивнул я на парня, чье лицо скрылось под толщей льда. Презумпцию невиновности никто не отменял. «Юрий Дмитриевич, уж мне-то можете эти сказки не рассказывать». «Ладно», – усмехнулся оперативник и обратился к своим коллегам. «Софью Евгеньевну зовите, да и остальных. Надо эти ледяные статуи в подвал переместить». Двое мужчин молча кивнули и скрылись в лесу. А я ненадолго остался наедине с сотрудником службы безопасности императора. «Позвольте полюбопытствовать, Юрий Дмитриевич», – спросил я. «Дозволяю. Если, конечно, вы не собираетесь выведать у меня государственную тайну». «Нет мне дела до ваших тайн», – отмахнулся я. «Мне вот интересно, почему именно ваш отдел занимается поимкой последователей темного бога?» «Я же просил вас не называть его так». «Ладно», – поимкой высокоуровневой сущности. Суть-то от этого не меняется. Вы правы. Но никто не хочет осознавать, что ему противостояние с божеством. Богов не существует. Даже тотемы не боги, в полном понимании этого слова. Да, они разделили власть над этим миром, подчинили себе законы физики с помощью магии. Но при этом никто из них не может сам создать новый мир. Это делает само мироздание. Сергей Александрович, спорю, что у вас пятерка по философии. Была бы, будь в академии этот предмет. Усмехнулся я. Но вы не ответили на мой вопрос. Высокоуровневые существа изнанки представляют большую угрозу для нашего мира и империи в целом. Поэтому император лично следит за тем, как продвигается это дело. Понятно. Кречет опасается, что в наш мир проберется подобная тварь. Я не стал уточнять, что знаю гораздо больше. Пока не стал. Стоило хорошо обдумать, как на мои слова отреагирует сам император. Поверит ли, что до хаоса осталось совсем немного? И главное, захочет ли помочь? Ведь если я поделюсь предстоящей угрозой, то мне не придется разбираться с ней в одиночку. Но следовало хорошо подумать, как это подать. Поэтому пока я молчал. А вскоре и остальные оперативники прибежали. А позади них, с недовольным видом, шла рыжеволосая девушка. Она хмурила бровки, ступая в очередной сугроб. Да, ей бы сейчас не замшевые полусапожки, а настоящие валенки куда больше бы подошли. «И как мне их перемещать?» – возмущенно спросила порталистка. «Как хочешь», – пожал плечами Юрий Дмитриевич. «Это не моя работа». Я мысленно усмехнулся. Вот и получила девчонка ответочку за то, что не захотела нам помогать с первым планом. Она сжала кулаки и зарычала, словно недовольный кот, что вызвало лишь улыбки на лицах оперативников. «Так и быть, могу их разморозить, хотя это совершенно не моя работа», сказал я, и ледяные статуи начали постепенно оттаивать. Скоро они превратятся в сморщенные трупы, как у утопленников. И хорошо, что не мне придется перетаскивать их через портал. К сожалению, когда мы вернулись обратно в Москву, допроса мне избежать не удалось. Я до самого вечера по местному времени отвечал на вопросы. И только когда Юрий уже спросил все, что только можно, он протянул мне подписанный договор и папку с документами на поместье. После допроса мы попрощались холодно. Еще бы. И я переместился в дом, который теперь на законных основаниях принадлежал моему клану. На Камчатке была уже глубокая ночь, но ради такой радостной новости стоило разбудить отца. Поэтому я, без зазрения совести, постучался в его спальню. «Отец, это Сергей. У меня важные новости», – громко сказал я. «А до утра они не подождут?» – сонно спросил глава клана через дверь. «Нет». «Тогда жди меня в кабинете». «Ладно, и кофе попрошу». Ради кофе тоже пришлось будить слуг, а то дежурный повар на кухне уснул, прямо облокотившись на стол. Непорядок. Но чтобы загладить свою вину, в кабинет отца он принес не только ароматный кофе с корицей, но и свежие круассаны. Не знаю, как у него вышло так быстро их приготовить. Может, поварская магия? Отец зашел в кабинет в синем халате и присел на кресло напротив меня. Пригубил кофе. Сморщился, подсластил. А затем сделал еще один глоток. «Случился конец света?» – спросил отец. «Нет, гораздо лучше», – с улыбкой ответил я и протянул ему папку с документами. Он лениво взял бумаги и начал читать. С первых же строк договора о передаче прав собственности на поместье глаза отца округлились и едва не выпали из орбит. «Как?» – спросил он, протер глаза, а затем еще раз посмотрел в договор. «Как ты это сделал?» «Помог поймать и убить преступников», честно ответил я. «А поскольку я не соглашался на это по доброте душевной, то в СБ императора мне предложили такой вариант». «Молодец», Отец аккуратно положил папку на стол, поднялся, подошел ко мне и крепко обнял. Это было неожиданно, но приятно. Ведь только в этой жизни я смог понять, что такое настоящая семья, и ради подобных эмоций и следовало бороться. Ведь по сравнению с похвалой отца, допрос Юрия и смерть врагов мне показались сущей мелочью. Да, возможно, с точки зрения морали, это было неправильно. Но пошла бы к черту эта мораль, ведь сейчас я был сыном, которым гордились. Сонливость у отца как рукой сняло, и мы продолжили разговаривать. Я рассказал обо всем, что произошло за последние сутки, а затем задал один из вопросов, который постоянно откладывал. «Отец, ты подумал насчет Дельфиновых?» «Да, и мое решение не изменилось. Не видать им ребенка». Для пущей убедительности отец показал фигу, чем рассмешил меня. Раньше подобных жестов я за аристократами даже в узком кругу общения не замечал. Но зачем он нам? Ведь они просят дитя, а от брака уже отказались. «Магов много не бывает», — хмыкнул отец. «Да, но это дитя срамит честь Анны. Ей придется его признать. Не служанкам же отдавать на воспитание». «Ты просто хочешь очередного союзника, а на девочку тебе плевать». «Не будь столь категоричен. Будь оно так на самом деле, то я бы не стал ей помогать. Настоял на ее браке с Дельфиновым, и все». «Ладно, я перегнул палку», — извинился отец и допил свой кофе. «Анне не нужен этот ребенок, она сама еще в школе учится. Твоим прямым родственником он также не является. Глава рода Скорпионовых будет лишь рад о нем забыть. Так в чем проблема?» «В принципах. Сперва Дельфиновы ввели нас в заблуждение, а теперь хотят, чтобы мы пошли навстречу». «Но ведь эта сделка выгодна и нам. Они хотят мага огня, которого готовы признать как своего родного без малейшего упоминания о Анне. А мы хотим, чтобы честь клана осталась нетронутой среди аристократии». «Рассуждаешь здраво. Но разве нам самим будет лишним еще один маг стихии огня? От него будет больше проблем, чем пользы. Ведь матери и отца у него по факту не будет. Кем он вырастет в таких условиях? Среди Дельфиновых его хотя бы признают, как бастарда. А у нас разве кто-то готов на такой шаг?» «Нет», — сразу ответил отец. «Разве что слугам его отдать на воспитание, как уже говорилось в начале». «Тогда вывод напрашивается сам собой». «Да, не думал, что у тебя получится меня убедить». «Интересы невинного существа должны стоять выше принципов. Он не просил, чтобы его зачали, чтобы потом всю жизнь страдать». «Ты прав», – кивнул отец и поднялся с кресла. Он переместился за свой стол, начал подписывать соответствующие документы. «Отправлю Дельфиновым договор, чтобы они пришли на помощь клану один раз, но по первому требованию». Я кивнул. Похожие договоры теперь отправлялись всем, кто хотел получить от нас какую-то выгоду, ну, или породниться. Вика оказалась прирожденной свахой, поэтому стопка прошений о помолвке на столе отца никогда не убавлялась, а иной раз казалось, что при прошлом моем посещении она была значительно меньше. «Сколько браков уже одобрил?» – поинтересовался я, когда отец закончил с договором для Дельфиновых. 29 и 46 еще под вопросом», – ответил отец и кивнул на стопку конвертов. «Почему так много вопросов?» «В основном потому, что девушки из нашего клана ждут встречи, чтобы сказать свое решение. Мужской половине достаточно лишь на портрет посмотреть, но есть и достаточно странные предложения, которые адресованы не к конкретной личности, а в общем». «Например?» «Ну, мне не понять, зачем отправлять просьбу породниться, но при этом не указывать с кем, или вовсе прямым текстом написать, что без разницы. Вдруг с их стороны молодой парень, а я им столетнюю бабулю подсуну. Или наоборот. В общем, такие обращения точно требуют личной встречи, чтобы не оставалось подвоха». «Да, а то вдруг они хотят приданное от нашей бабули», — улыбнулся я. «А у нас вообще есть такая?» Клан был большой, и я до сих пор не познакомился со всеми его представителями, особенно с теми, кто уже отошел от дел. «Да, и не одна, и эти бестии точно не откажутся от замужества на старости лет», — усмехнулся отец. «И я даже готов этим вдовушкам приданное выделить, лишь бы мужья их в первую брачную ночь не убили. Это если смотреть с точки зрения финансовой выгоды. Возможно, разорившиеся кланы и думают о чем-то таком, но все ли с такими странными предложениями не имеют собственных средств?» «Не все. Предложение одного рода смутило меня больше всего. Причем писал не глава рода, а сам потенциальный жених. Кстати, письмо было отправлено из Академии Нерпова. Может, ты его знаешь?» «Может. Как его фамилия?» «Вербенов». «Хм, это же мой однокурсник. Спрошу-ка завтра у него, что ему от нас надо».